Сонет 64. Когда я вижу вкруг, что время искажает остатки старины, чей вид нас восхищает, когда я вижу медь злой ярости рабой и башни до небес, сравненные с землей, когда я вижу, как взволнованное море захватывает гладь земли береговой, и алчная земля пучиною морской овладевает всем и каждому на горе. Когда десятки царств у всех нас на глазах свой изменяют вид или падают во прах, все это, друг мой, мысль в уме моем рождает, что время и меня любви моей лишает. И заставляет нас та мысль о том рыдать, что обладаешь тем, что страшно потерять.